Глава 20. «О чем ты хотел поговорить?» — наконец выдавила себя Феодора, кое-как отдышавшись. Обнаженные они лежали, плотно прижавшись друг к другу на тесной узкой кровати. «Ты что-нибудь выяснил у пассажиров?» Очень тихо, чтобы не услышала Донна за стенкой, спросил он, отчего-то волнуясь. Этот вопрос довольно сильно задевал его. Девушка пренебрежительно пожала плечами. Матрона и воин запланировали свои поездки заранее, а про плаща пока ничего не известно. «Впрочем, пассажиры могут и соврать», — скептически подумал Рус. «А кто реально может про них сказать, когда они на самом деле собрались?» Он так и не нашел ответа. «Ты уже прикинул, кто из них может быть убийцей?» Между тем поинтересовалась Феодора. На этот раз уже юноша пожал плечами. «Воин?» — задумчиво произнес он. «Убивать ему не впервой. Серый плащ? Но тот вполне может и прикидываться духовником». Рус снова пожал плечами. «Матрона? Не факт. Но, тем не менее, ее могли тщательно подготовить». Юноша задумался, поглаживая обнаженное плечо лежавшей рядом девушки. «Из всех вновь прибывших остается только служанка», — пробормотал он. «Но она человек как раз подневольный», — пренебрежительно заметила Феодора. «Куда хозяин, туда и она. К тому же есть еще свободные каюты. Так что наверняка кто-нибудь еще посетит наш корабль». Ирус с этим внутренне согласился. Хотя, как воин, был уверен, враг должен был среагировать молниеносно, не затягивая. Так как если затянешь, то можешь вообще не получить никакого результата. А так, если снова неудача, то на третью попытку все-таки еще останется время. Может, среди них и нет убийцы? — пожала плечами Феодора. — Все может быть, — также пожал плечами Рус. Но и расслабляться все же не стоит. Какое-то время они лежали молча, тесно прижавшись друг к другу. — Слушай. «Подумай еще раз, почему на тебя покушались?» Снова задал он наболевший вопрос. «Ведь должны же быть какие-то довольно серьезные причины. Глупо ведь. Может, ты что-то не то увидела или услышала? Вспомни». Феодора спокойно посмотрела на Руса, снова легла ему на плечо, небрежно задумалась. «Вроде и делала я все правильно, что он взбрыкнул». В полном недоумении пробормотала Феодора. Вполне возможно, что перед ним встала какая-то серьезная проблема. Либо ты, либо что-то другое, — промолвил Рус. Так тоже бывает. Например? В легком удивлении посмотрела она на юношу. Ну, например, — пробормотал он, — женщина зовет тебя на сеновал, а мужики — вручать товарища, попавшего в беду. Он внимательно посмотрел на девушку, поняла ли она его. Феодора только пожала плечами, задумалась, причем надолго. Рус также молчал, не мешая ей собраться с мыслями. Он прекрасно понимал, что от этого зависит и его свобода. Но и жизнь, конечно. Хотя, в принципе, без свободы жизнь любому Русу уже не нужна. «Что вспоминать?» — наконец поинтересовалась Феодора. «Да что угодно», — предложил он. «Вдруг что в памяти проскочит? Случайное?» Девушка кивнула, подумала еще немного. «Моя сестра Настя...» «Как-то пригласила одного в цирке в пристройку», — принялась неторопливо рассказывать Феодора, впрочем, также тихим шепотом. «Он приготовился, а тут лев выходит из клетки». «Мы так смеялись», — Феодора усмехнулась, заново переживая этот момент. «А однажды Камита, это моя старшая сестра, решила соблазнить одного богача». Рус только кивнул. И Феодора принялась рассказывать об устраиваемых ею пирах, о которых говорил весь Константинополь. И как по ее приглашению приходили те, кто публично требовал презирать ее и сторониться, мол, прикосновение к ней оскверняет. И как они все вели себя на пирах, заискивающие, жаждая уединиться с нею. И как она подбирала прислужниц на эти пиры. Это, мол, подойдет к такому-то гостю, он любит таких и сразу же на нее западет, а это вон тому. И как она тщательно инструктировала этих девиц. А на таких пирах у нее всегда был гвоздь программы. Выбор того, кому она собиралась отдаться. И все приглашенные знали об этом, но не знали счастливчика, а она и сама иногда не понимала своих решений. Феодора замолчала, потом через какое-то время повернулась к Русу. «Ну как, помогло?» Он честно пожал плечами. «Ну тогда все на этом. Спать!» Решительно, но очень тихо прошептала Феодора. «Мне сегодня полночи скакать бодрый, активный и веселый, и я должна быть большой выдумщицей, чтобы он каждый вечер меня ждал в сильном нетерпении, гадая, а что она придумает на этот раз? А если я буду вялый, сонный, то нас с тобой быстро высадят на берег». И Рус тут же согласился с нею, послушно закрывая глаза.